Третье. Дорожные раздумья. Ресторан поезда «Петербург-Севастополь» был полон. Недавнее новшество, прицепной вагон, в котором готовили еду, пришелся по душе многим пассажирам. 60 часов езды по железной дороге, за которые крымский скорый преодолевал 2000 верст, уже не казались столь скучными. Теперь не надо было торопливо обедать на вокзалах, опасливо подглядывая через окна станционного ресторана, не ушел ли поезд. Капитан Мялечкин, покончивший с бифштексом, ожидал, когда подадут кофе. Облаченный в строгий костюм контрразведчик с грустным видом смотрел на мелькающие за окном картинки южно-российского пейзажа. Степь покрылась зеленым ковром. Среди еще невысокой травы, перемешанной с кустарниками, виднелись сине-желтые полоски полевых цветов. «Надо же! В столице холодно и сыро, а здесь сущий рай!» Любуясь видом, подумал он. Но мысли настойчиво возвращались к предстоящему заданию. «Итак, полковник решил, что мне не стоит терять время и появляться в штабе Одесского военного округа. Достаточно одной шифрованной телеграммы и телефонного разговора. Их представитель, ротмистр Берг, будет ждать меня в Ялте. Пароль. Экскурсии на автомобиле совсем не утомляют. Отзыв. Да, но местные дороги оставляют желать лучшего». По мнению Ладыжинского, отыскать английского агента будет легче, если прибыть в город инкогнито, выдавая себя за гражданское лицо. Он вспомнил, как начальник, пустив сигарное облачко, сказал: «Главное, Константин Юрьевич, не допустить покушения на Распутина. Вы должны спасти его любой ценой. Идеальный вариант — вычислить британского агента заранее и нейтрализовать. Лучше, конечно, взять живым. При аресте не рискуйте. Используйте полицейский наряд. И, пожалуйста, не лезьте на рожон. О вашей храбрости я наслышан еще по японской компании. Телефонируйте мне ежедневно. Офицер из штаба округа подключит местную агентуру. Руководство операции лежит на вас. Билет возьмите в международный спальный вагон. По прибытии в Ялту остановитесь в приличном отеле. Денег не жалейте. Я распорядился выдать вам повышенные командировочные и солидную сумму на непредвиденные расходы. Когда приедете, первым делом осмотритесь. И лишь потом принимайте решение. Ялта — город небольшой. Местного населения там всего 13 тысяч. Сейчас, в пасхальный сезон, отдыхающих немного. Посетите ресторации, клубы, ну...» Он снова потянул регалию. «Не мне вас учить. План обдумаете на месте и сообщите. Так что с Богом!» Капитан отхлебнул принесенный кофе и вновь погрузился в раздумья. «Проблема заключается в том, что у меня времени в обрез. Известно, что царский кортеж прибудет в Ялту в вербное воскресенье, 18-го, то есть всего через 3 дня. За ним, предположим, на следующий день явится старец. А я окажусь в Ялте завтра, 13 марта. Выходит, до приезда государя у меня останется только 5 дней, а до появления Распутина минимум 6-7. Маловато. Рассчитывать, что, слоняясь по людным местам, я обязательно натолкнусь на англичанина и пойму, что именно он и есть агент. Смешно. Следовательно, у меня остается единственный вариант — следить за Распутиным, фактически его охраняя. Одновременно придется присматриваться к окружающим. Во всяком случае, надо бы поставить себя на место этого британца и предугадать его действия. Но заглянуть в ресторации, клубы и казино все равно не мешает». Мялечкина отвлекли возгласы двух иностранцев за соседним столиком. Французы о чем-то горячо спорили, уплетая блины с семгой и красной икрой. Рядом с ними находился русский переводчик. Прислушавшись, он понял, что речь идет о разработке какого-то рудного месторождения в Крыму. Оказывается, один из чужеземцев заключил с собственником договор аренды на 10 лет, но сам к разработке не приступил, а на 5 лет переуступил свое право соотечественнику с очень хорошим куртажем. 30% от чистой прибыли, получаемой от продажи руды. «Дельцы, по-моему, самые большие оптимисты. Договора заключают на 10 лет. А что такое в России 10 лет?» — усмехнулся собственным мыслям капитан. «За прошедшие 10 лет чего только не случилось. Война, беспорядки, страну захлестнул такой террор, что до сих пор из него выбраться не можем. Мало того, снова стоим на пороге очередной катастрофы. Ух уж эти англичане. Ради того, чтобы удержать власть в колониях, они готовы ввергнуть мир в новое кровавое побоище». Капитан вновь обратил внимание на соседей. Один из иностранцев достал из кармана биржевые ведомости, развернул их и, повторяя за переводчиком, принялся читать вслух заголовки. Выходило весьма скверно. Другой же подшучивал и говорил, что русский язык ему знать совсем не обязательно, а достаточно выучить всего несколько слов. «Барышня», «чуть-чуть», «давай-давай» и «слава Богу». Переводчик скромно посмеивался. Мялечкин сделал маленький глоток крепкого кофе и вернулся к собственным мыслям. «Итак, план минимум у меня есть. Теперь посмотрим, что предложит мой одесский коллега и чего стоят его осведомители». До прибытия поезда в Севастополь оставалось 4 часа.